Глава 6. Магистр Бажена. Я плохо помню, как неслась, сломя голову, как нечто ужасное нагоняло нас, как мы стремглав влетели в свой дом на колесах и как он сорвался с места с невиданной скоростью. Я плюхнулась на сиденье и пыталась отдышаться, пока Честер колдовал вокруг найденного мужчины. Он расположил его на чем-то вроде носилок в коридоре за открытой дверью нашего купе и сам присел рядом на корточках. Медленно водил руками возле тела несчастного и время от времени невесомо нажимал пальцами на какие-то точки. Потом плавно отодвигал ладони, и я видела зеленоватые туманные нити, что тянулись из пальцев начальника. Он их переплетал в замысловатый узор над телом пострадавшего. Тот выглядел плохо, но дышать уже начал более-менее ровно. Я даже видела, как вздымается грудь. Потом Честер осмотрел ногу бедняги и там тоже кое-что подшаманил. Убрал жгут, руками поводил над зияющей раной и сплел очередной зеленоватый узор. Наконец Честер оторвался от пострадавшего, поднялся и присел рядом со мной. «Ну, ты как?» — спросил он очень заботливо, и между нами будто ток пробежал. Я прислонилась к его плечу, хотя вроде бы у нас были не совсем те отношения. Честер улыбнулся и вдруг приобнял меня за плечи. А потом притянул и поцеловал. Я даже отреагировать не успела, как воздух резко закончился, и спутник наполнил меня своим дыханием и теплом. Прижался весь такой горячий и возбужденный. И откуда только силы взялись. Впрочем, у мужиков на это всегда есть силы. Я вспомнила, как пациент после удаления аппендицита звонил жене и говорил: «Врач разрешил мне заниматься любовью после выписки». Что-то подсказывало мне, что жена спрашивала его совсем не об этом. Честер целовался очень умело, и я понимала, что это не только талант, но и опыт. Но думать об этом долго и всерьез не хотелось. У каждого из нас за плечами долгая жизнь, причем аж в разных мирах, так на минуточку. Мне было приятно, и остальное казалось неважным. Во всем виноваты наши бешеные приключения и пережитый ужас в черной деревне. Кажется, у меня в крови адреналина было больше, чем крови, а тут еще Чес с его страстным порывом. Опомниться не успела, как он толкнул рукой дверь, чтобы разделить нас с пострадавшим, и повалил меня на постель. — «А наш спасенный в безопасности?» — уточнила я. — «Пока да, а дальше посмотрим». Я дал ему жизненной энергии, чтобы доехал до места и немного восстановился. Подлатал ногу. Он отвечал и раздевался одновременно. О как! А голова и бровь? Сотрясения нет. Бровь заживет благодаря энергии целителя. Но он отравлен магией тех тварей, так что придется еще поработать по приезду. Почему не сейчас? Чес стянул с меня брюки, блузку и с придыханием пояснил. Сейчас у меня нет нужных зелий и амулетов. Да и с коллегами посоветоваться не помешает. Может, кто подаст стоящую идею. Мы с подобными штуками еще не работали. Легко наломать дров и сделать лишь хуже. Пока он в безопасности, не волнуйся. А вот я сейчас просто взорвусь. Я не отдаюсь малознакомым мужчинам. Это я-то малознакомый. Возмутился Чес вполне искренне. «Да мы такое пережили вместе, и, Бажена, когда думал, что с тобой что-то случится, кажется, я пережил уже всякое, но подобного страха и паники еще не испытывал». «Ну, прям...» «Правда. Мне кажется, я по-настоящему влюбился в тебя». «Вот так сразу и быстро?» «Сам в шоке. Только я и представить не могу, как без тебя дальше прожить». Его слова окончательно меня убедили. «Да плевать, реально. Мы такое сейчас пережили, и он меня вытаскивал, оберегал, заботился». Я расслабилась. Ловкие руки мужчины избавили нас от одежды, а потом и от адреналина. Потому что мы соединились, и, кажется, мир перевернулся несколько раз, рассыпался на пестрый калейдоскоп образов и ощущений. Я стонала, выгибалась и сама не ожидала от себя такой страсти. Чес тоже оказался, ну, просто гигантом. А потом мы просто нежились в узкой кровати. Лежали, обнимались и счастливо улыбались.